Глава 21. У нашего главного врага проблемы. Да еще какие. Конечно, на криминал я не подписывался. Да и Ваньке не позволю черту закона приступить. Но адреналин уже вовсю играет в крови. Девчонка пропала. Скорее констатирую факт, чем задаю вопрос, при этом прикидывая все расклады данной партии. Ее никак не могут найти. «Надо найти ее первыми», — воодушевляется мой собеседник, но я быстро обрезаю его порыв. «Вань, полегче». «Костя, ну ты только прикинь, как можно прижать Спаса, если мы первыми найдем его дочь». «Полегче», — снова остужаю порыв моего клиента. «Не стоит делать слишком резких движений». «Ненавижу эти клички. Крест, Моряк, Везунчик, Спас». Сколько еще на нашем веку будет отголосков 90-х? Да и бандиты, вопреки всем заверениям с экранов телевизоров, что с бандитизмом в нашей стране покончено, никогда не исчезнут. Такое чувство, что они ежегодно размножаются. «Так что делать, Костян?» Спустя небольшую паузу аккуратно интересуется абонент на другом конце провода и ждет моего ответа. «Я никогда не преступлю закон, даже если придется выбирать, и выбор будет не из простых. Никогда. Попробуй найди, но только очень аккуратно». С небольшим нажимом произношу, а Иван тут же воодушевляется повторно. «А дальше?» «Ты найди для начала, умник. Если ищейки Спаса девчонку найти не могут, то я сомневаюсь, что у тебя...» «А ты не сомневайся», — перебивает меня резко парень. «Я ее обязательно найду». Хоть чем-то полезным займется, от меня наконец-то отстанет. Ведь именно его бизнес под ударом. Поэтому пусть пошевелится. Рейдерский захват — это уже не актуально. Скорее, просто захват. Запугиванием, похищением и остальной бандитской романтикой. «Порядочные бизнесмены, как же!» Только их рожи говорят сами за себя. Кстати, а чего это я фотку этой красотки или уродины не попросил у друга? Наверняка уже нарыл. Только перезванивать лень, да и не так уж любопытно, если честно. Пусть Ваня ищет, тем более к Спасу у него личный интерес. Даже очень личный. Что-то со звоном падает, и этот звук выводит меня из раздумий. Черт, я и забыл! Ульяна!» Выхожу из кабинета и как раз сталкиваюсь с этой красоткой. Надо же, переоделась в свою одежду. «Мать честная!» — рассматриваю девушку с ног до головы и обратно. «Ты в этом виде? Отойди!» Девушка пытается меня отодвинуть, но я перехватываю ее руки. «Остынь немного и объясни». Мой тон заставляет Ульяну посмотреть мне в глаза. «Куда ты собралась, еще и в таком виде?» «Не нравится», — язвит девчонка в ответ, даже не скрывая своего плохого настроения. «Не смотри», — пытается вырвать руки, но я, наоборот, усиливаю захват. «Ты чего такая заведенная?» — усмехаюсь, так как мне очень нравится ее дразнить. Как ни странно, ее перекошенная физиономия исключительно в таком виде мне тоже нравится. Глаза-то как пылают огнем, того гляди, искры в разные стороны полетят. Вот он, испепеляющий взгляд. Теперь я понимаю, как некоторые мои друзья сгорели под молниями подобных глаз. Надо же, как за сутки мое мнение о девушке поменялось. То бесило и раздражало, теперь вот нравится, причем в любом виде, особенно когда злится. От ненависти до любви. «Нет, нет, и еще раз нет», — мысленно отвечаю на свои же дурацкие вопросы, не отводя взгляда от Ульяны. «Иди к своей крашеной», — начинает девушка, продолжая метать искры глазами. «Она не моя», — резко обрываю эту глупую пламенную речь, но Ульяна все равно не верит. По глазам вижу, даже не пытается мне поверить. «Заходит, как к себе домой», — продолжает моя спутница, но я все-таки решаю немного сбавить обороты. Дверь была не заперта. Спокойно, насколько я в принципе умею, произношу слова чуть ли не по слогам. «Это не повод», — «Да я знаю ее уже лет 100. Не выдерживаю и все-таки взрываюсь, на что Ульяна лишь кривится. Фу, какой ты старый!» «Знаешь что?» Теперь уже мои глаза пылают только гневом, а не как у девушки. «Страстью!» «Что?» «Достало!» И дальше. В общем, мои тормоза окончательно отказывают. Как у нее так получается?